Глава 28. Инна. С ума сойти. Неужели он бросил всех, лишь бы увидеть меня? Сейчас как дам подзатыльник, мартышка. В одних колготках в мороз разгуливает. Беспокоишься обо мне? Нахалка сопливая. Она еще спрашивает. Три рейса ждал. Полет отменили из-за непогоды. Ворчал небритый бес. Радовалась его возвращению. Ругайся. Так соскучилась по твоему голосу. Я и ремень в багажник положил. С парнями целовалась? Ворчишь, так приятно слышать, лепетала перед ним. Зубы заговариваешь, алкоголем вся пропахла. По рукам пошла негодница. Отчитывал, а я сияла от счастья. Молчал бы, развратник, клуж своих зажимаешь, щебетала перед ним. Ревнивая девчонка, послушай, важнее тебя нет. Ночами постоянно вспоминал про хмурого зайца. Погладил по щеке, ощутила давно забытое тепло. «Давай веселиться всю ночь. Помнишь, любили объедаться салатами до утра?» «Обожаю твой задорный смех, детка. Испугался, что поссорились навсегда. Но все равно буду терроризировать одну неугомонную паршивку. Женихается она». Гладил по волосам. Разлуки словно не бывало. Наслаждалась каждым мгновением. «Снежинки, они такие красивые!» «Эй, сопля, куда рванула? Ноги простудишь!» Пробовал меня остановить, но уже оказалась на улице, и там начали с ним дурачиться, швыряясь снежками. «Получай, бабник, с многими флиртовал?» «Задорная малышка напрашивается, а если отлуплю?» Веселился вместе со мной, потом случайно упала в снег. «Заяц непослушный, вставай немедленно!» «Нравится, когда заботишься обо мне!» Сгорала от страсти, мечтая о поцелуе. Страстно, от которого подкашивались колени. «Инка, поднимайся немедленно. Сопли и кашель кто лечить будет?» «Не холодно совсем». «Ага, верю. Вон нос красный у дерзкой нахалки. Садись на спину, отнесу как принцессу». Обольстительно прошептал. Тогда полностью доверилась. Нам пришлось шагать пешком, ведь машина заглохла. Не успели оказаться в доме, ворчливый бес начал подгонять. «Марш в ванную. А если простуду схватишь? Что за дурная привычка таскать короткие юбки в мороз?» «Не ворчи, еды нам состряпай, живот урчит», — говорила на ходу, назревало веселье. Едва включила воду, расслышала его недовольный треп. «Сестра обленилась, смотрю. Сама к ухажеру помчалась, а мою племяшку голодной оставила». Хозяйничал на кухне. Тогда от счастья напевала песню. После вышла в одном полотенце. «Не ешь без меня». «Свитер напяливай. Ох, девчонка моя непослушная!» Отложил в сторону полотенце и поспешил выдать носки. «Пощади, ворчун, он колючий!» Конючила, но варвар особо не стал спорить. Всегда прав, а дальше начал безжалостно кормить. «Кослявая, ужас! Задницы не осталось! Опять голодаешь! Точно доведешь, накажу!» Взял он ложку оливье и поднес к моему рту. «Вкусно! Даже очень!» «Соблазнительно ешь, малышня! Дай попробовать». Облизнул, выглядела эротично. Расселись с ним на диване, включая телевизор. Богдан сразу фыркнул. Не понравилась передача, но начала с ним спорить и вырывать пульт. «Оставь мой любимый музыкальный канал». «Аферистка мелкая. Щекотки не боишься? Рассказывай, много женихов уводила?» «Да, мы спали на твоей кровати. Сам разрешил». Швырнула в него подушку, а неугомонный варвар повалил на ковер. «Всем носы сломаю, они тронули мою детку!» Очень близко наклонился к губам. «Сейчас горю от страсти!» «Ревнивый зверь! Слопал весь салат и даже мне не оставил!» «Поганка мелкая! Я скучал по тебе, поэтому приехал!» Шептал настолько проникновенно, окутала сильная дрожь. «Врум! Говоришь, что сковал и не соизволил поцеловать!» «Хочешь жарких объятий, грубиянка?» Погладил по моей щеке, растворялась в его пламенном взгляде. И наступил мой рай. Он ворвался в рот, терзая своим языком. От возбуждения заколотилось сердце, получила заветную дозу. Думала задохнуть, кислорода не хватало. Но внезапно прервался. «Куда ты?» «Жажда мучает, мелкая. Пока включи нормальный фильм. Учти, глядеть мелодраму не стану». Отлучился на кухню и начал рыскать в холодильнике. «Спиртное выбросили?» «Я выпила», — солгала. «Значит, вредная племяшка стала алкоголичкой. Ох, как недоволен ее поведением!» Отлучился в свою комнату, а после вернулся с бутылкой абсента. «Осторожно, не переусердствуй с ним!» «Опасаешься меня, малышня?» Пил с горла. «Дай глоточек!» Клянчила у мерзавца. «Не доросла, малышка, вдруг опьянеешь?» Усадил к себе на колени. «Глупенько считаешь? Обиделась, между прочим!» Надула губы и тогда развернул к себе лицом. «Хмурая мартышка моя! Ладно, разрешу пару капелек!» Дразнил бес и едва попробовала, настроение заметно улучшилось. «Сладкий, еще хочу!» «Обойдешься, теперь за уши не оторвать!» Убирал бутылку, в итоге мы разлили пойло. «Скажи, почему непослушная? Вдруг обозлюсь?» «И что сделаешь? Накричишь?» Съязвила ему, а он властно впился в губы, искушенно целовал, ощутила прилив возбуждения. «Продолжать? Постоянно провоцируешь меня. Малышка, зачем сердишь? Я очень опасный для столь невинного ангела». Начал снимать мой свитер, тогда сильно насторожилась. «Ремнем ударишь?» «Нет, стану целовать, словно голодный хищник. Инка лазила в моем ноутбуке, смотрела запрещенные фильмы». Сам оголился по торс, совращая накачанным телом. «Я учебник искала». «Обманываешь, мелкая развратница. Скорее всего, мастурбировала на моей постели». Снова голенькая, раздвинув свои ножки. Медленно снял с меня трусики. Волнение нарастало с каждой секундой. «Коварный абсент подействовал». Пробовала встать, но он сжал мои запястья. «Опасаешься теперь? Как думаешь, на какие подлости я способен?» Учащенно задышал, лежала перед ним совершенно голая. «Не причинишь мне вреда, просто поцелуешь». «Твой плоский животик или нетронутую киску?» Рождал Богдан истинный костер страсти и дальше начал опускаться ниже, рождая истинный страх. «Развращенный бес!» «Сама хотела этого, дразнила. А сейчас увидишь, насколько распутный». Достал наручники из письменного стола, превращая меня в пленницу. «Чтобы не вырвалось. Нравятся наши игры?» «Да, только не загрызи». «Не шевелись», — сказал командным тоном и начал приставать.